встречал в ответ лишь ложь и воровство. Так что обида не личная, а все же больше я никуда не хочу обращаться. Пиши, миленький. 20 июля 23 года. Все еще на старых позициях, но уже с визой и билетом в кармане. Очень трудно без денег. Случайно продала кое-что из Византии. Муж взял в долг, чтобы помочь мне. И вот почти без гроша в Париж. Царство небесное берется силой. И оттуда же. Будьте как птицы небесные. Много дела. Еду сегодня в Кахрия-Джами. Кое-что надо проверить. Ищу покупателей, хлопочу о письмах к Шарлю Дилю и другим известным французским византинистам. Случается, что, расставаясь, тайно чувствую, что любые уверения «Бог даст, еще увидимся» и так далее звучат безжизненно, пусто. Так было у нас с милой, ставшей мне близкой Олей Сазоновой. Условились писать, поплакали, а потом она сказала, что для нее времени нет. То, что однажды с нею случилось, уже никогда и ни при каких обстоятельствах не повторится. Мы встретились, и слава Богу. И не нужно себя обманывать, что встретимся снова, разве что в день воскресения мертвых. Она верит, что с покойным мужем встретится в этот день. Я передала ей все мои уроки рисования в турецких семействах и отговорила на прощание идти работать топершей в кино. Беру с собой несколько ее миниатюр, превосходных. Авось удастся продать в Париже. В детстве, когда уезжали с дачи, тоже было много дела. Нужно было перецеловать все любимые деревья, посидеть в каждом заветном уголке. И Стамбул с его дикостью, с его поэзией, с его ленивой чувственностью, с его бестолковой разноцветной жизнью я покидаю не без сожаления. Я легко забываю языки, а с языком теряешь душу народа. Как ни странно, но была я здесь не только несчастна, но и счастлива. С тех пор, как мы расстались, мне иногда трудно бывает отличить одно от другого. Как хотелось бы мне вернуться сюда с тобою. Были бы деньги, я не торопилась бы с отъездом, тем более, что еще не закончила Кахрия-Джами. Но вот что важно, мой англичанин не только нашелся, но предложил мне издать в Лондоне альбом моих зарисовок. Это, конечно, журавль в небе, но ведь без надежды не проживешь. А пока вместо того, чтобы воспользоваться ясными днями для Кахрия-Джами, я вынуждена писать для продажи. Но об этом немного подробнее. Союзники ушли 2-го, а 6-го, в день возвращения турецкой армии, Константинополь украсился арками, флагами, цветами. Перед выстроившимися войсками резали овец. Язычники. А заодно, по-видимому, собрались резать всех армян и греков, а при случае и русских. Пока дело обошлось массовыми арестами, но резня висит в воздухе. Одной на улицах показываться опасно. Ты спросишь, при чем здесь мои материальные дела? А вот при чем. В Константинополе содраны все вывески на иностранных языках. Надо писать новые, по-турецки. Впервые на моей памяти спрос в живописи превысил предложение. Пишу и я. Ну что ж, те же натюрморты, только с фамилией, а то и с портретом хозяина. Новый жанр. Впрочем, не такой уж и новый, если вспомнить о Тулуз-Лотреке. Сегодня у нас в имении была революция. Рабочие требовали прибавки, а наш директор-швейцарец не уступал, скрывая от Хидива истинное положение дел. Дрянь ужасный, эгоист и дурак. Целую нежно. Гюль-гюль, улыбнись. Так прощаюсь, говорят турки. Глава 6. 14 октября 23 года. Милый друг, я уже 4 дня в Париже. Еще нигде не была, потому что сразу же нашла срочная работа по росписи кабаре за 10 дней 600 франков, то есть целый месяц сносного существования. Живу, стало быть, 2 чувствами – недостойным наживы и достойным надежды. Работаю с утра до поздней ночи, пишу тебе в постели. Пока, всех благ. Твоя Лиза. 20 октября 23 года, Париж. Терпение, мой друг. зато получишь длинное письмо. Я намеренно пользуюсь телеграфным слогом, чтобы не увлекаться. Впрочем, я еще почти ничего не видела. Пока дела идут хорошо, до скорого письма. Дивно красив Париж и адски интересен».